Может, и надо было так хищнически торопиться со всем этим вооружением, ибо именно оно тащило за собой весь этот технический прогресс. А без него не решить человеку стоящих перед ним задач выживания. Прав, П.П. Вот теперь пора переключить агрессию на... Только вот как ее переключишь? Это Д.Д. не верит, что человек одумается. И Д.Д. смотрит на единственного на пляже отрока. Тот решительно ныряет в море и плещется в нем, как счастливый дельфиненок. П.П. вроде как бы не отсутствовал, будто у него где-то рядом закопано было. «Информирую», — сообщил он, отпыхиваясь, — «народу нет, потому что палочка вас издаст. Море заражено. Гигантский выброс говна. Надо мальчику сказать», — заволновался Д.Д. «Вы что, думаете, он не знает? А мы? У нас есть свой антисептик». И П.П. потряс бутылкой. «Петарда поменьше, конечно», — констатировал он разочарованно. Он мрачно выпил сам и подал Д.Д. Было в его жестах уже что-то семейное, будто они на кухне сидели. «Какая ж нас ждет катастрофа!» «Катастрофа!» — продекламировал он. «Снизу бздо, сверху говно. Представляете, как все это рванет однажды!» Д.Д. смутно смотрел вдаль морскую. «Поясняю. Вы сами меня пугали, что сероводород подступил вплотную, а сероводород — это тоже бздо, а бздо горит. Вы разве не поджигали?» «Неужто все поджигали?» — удивился Д.Д. «Разом вспыхнет все море. Представляете, какой же будет факел? Огненный столб, вот что это будет. Море синее горит, выбежал из моря кит». — захихикал Д.Д. — Чье это? — взревновал П.П. — Ваше, дедушки Корнея. — Мудро. — Глубоко. Значит, и он предвидел. Это для детей. — А кому это еще объяснять? — Не взрослым же. Те уже не поняли. Знаете, от чего мы все погибнем? Это было сказано столь многозначительно, что Д.Д. решил не отвечать, выждать. — Мы утонем в собственном дерьме. П.П. вытерпел паузу. «И знаете, почему мы утонем?» «Потому что мы и есть дерьмо», — обрадовался доктор. «Не угадали». «А вы человеконенавистник, доктор Докторович. Вы там у себя в Германии совсем одичали. Люди, возможно, совсем не такое уж дерьмо, как вы думаете». «Что еще больше?» «Да нет, батенька, опять не угадали. Пока меньше. Мы даже не успеем до такой степени развиться». Мы утонем в нем, потому что не умеем им пользоваться. С метафорой вашей, в принципе, трудно не согласиться. А это не метафора. Поясняю. Что такое почва? Так вы об удобрениях, — разочаровался Д.Д. Уточняю. Что такое уголь? Молчите. Тогда что такое нефть? Это правильный ряд, я вас понял. Но только дерьмо-то у нас теперь другое. Дерьмо-то у нас теперь неговенное, химическое, нетленное. Береговая полоса — это жабры моря. Оно уже не дышит. Такое количество пластика замотано прибоем в эту полосу. — Еще и это, — сказал П.П. — Надо создавать свинью, пока не поздно. Они выпили еще по чуть-чуть, и П.П. посвятил Д.Д. в некоторые детали своего плана преобразования мира. Как вы понимаете, свинья тут имеется в виду не в буквальном, хотя отчего же и в буквальном смысле слова. Она образец и символ, девиз, так сказать, проекта, проект обустройства мира, свинья. Звучит? Звучит, — подхватил Д.Д. с энтузиазмом. Во-первых, не знаю, что и во-первых, потому что все во-первых. Может быть, самое трудное есть выбрать, что во-первых. Это будет первейшая наша с вами задача, доктор, с чего начать, но это потом. Тут не просто без пол-литра, тут без Бога не разберешься. Труднее доказать, что его нет, чем что он есть. Акт творения доказуем как преступление. Творец попадается с поличным, ловится на каждом шагу. Иначе чем вы объясните постоянные разрывы в цепи эволюции, исчезновение необходимых для вас научников, звеньев? Ведь вам всякий раз как раз главного и не хватает. Именно тут, по логике, должно быть, а куда-то делось. Катастрофа, говорите вы, а откуда они берутся? Именно в самые намеченные вами точки. Да, именно, все сшито на живую нитку. Еле держится, и вот и нитка живая. И кто-то шил, ну, не кристаллическую же решетку надо создать, а атом. Не жизнь, а воду, не слона, а живую клетку, и тогда эволюции хватит тот до человека. Можно произвести человека от обезьяны, но трудно при этом наградить его единственного девственностью ради самой идеи первородного греха и непорочного зачатия. Немец хитер, обезьяну выдумал, а тут не человека надо было выдумать, а целомудрие. Вот вы про целку сейчас думаете, а я про мудрость. Господь навесил замков как раз там, где одно с другим не сходилось. Значит, он присутствовал, он вмешивался в собственные законы. Там он всегда есть как нарушитель. А вы себе мозг ломаете над тайной мироздания. Где тайна, там и замок. Божественная тайна. В замке мы и ковыряемся. Познание наше стало отмычкой. И мы взламываем именно замки, на которые творение от нас же было заперто для вашего же блага, для нашего блага. Все мы империалисты, колонизаторы. Не Америка и не Россия. Сам вид человеческий есть колонизатор творения. Между тем призвание человека было быть свиньёю, его подбирать, подчищать, подъедать. Браво! — расцвел Деде, потирая руки. — И любоваться. Любоваться делом рук его. — Любоваться, может быть. Согласился было Деде, и тут его осенило. — А вы знаете, какая самая древняя из оставшихся на земле профессий, если о человеческих призваниях по сковороде? — Охотник, наверное, рыбак. — Нет, музейный работник. И тогда взглянул на ПП победно. Ну да, он имеет дело с древностями. ПП оказался несколько сбит с толку, к чему не привык. Хорошо, я подскажу. Какое самое древнее орудие человека? Палка. Воин. Воин — самая древняя профессия. Дерутся все. Палку Энгельсу отдайте. Палка и обезьян умеет пользоваться. Самое первое орудие человека. Ну? Хорошо, еще подскажу. Какая первая одежда? Шкура? Правильно, шкура. Деде в растерянности почесал себе нос. Правильно, пожалуй. Я не так поставил вопрос. А какая первая одежда уже в более современном смысле до сегодня? Не так. Какая деталь одежды? Какой фасон, модель, выкройка? Тьфу, дайте хлебнуть. Да вы не мучитесь, доктор Докторович. Вы скажите, и все. Скажите, по-детски обиделся Деде. Так неинтересно. Вот, какую первую одежду надел человек? Ни от дождя, ни от холода, ни от... Для чего вообще ее надевают, будь она проклята? На бедренная повязка. Так, а для чего? Вот здорово, обрадовался ПП. От стыда. Не от холода, а от стыда, чтобы срам прикрыть. А я что говорю? А вот и не для этого. Про целомудрие вы интересно загнули, но это я еще попроверяю. Вот еще у кого найдется. Но набедренная повязка возникла вовсе не по этой причине. Ну ладно. А музей-то ваш тут при чем? Правильно. Соедините музей и набедренную повязку. Видите связь? Нет, теперь с вас бутылка. А мы не закладывались. ПП, кажется, начинал злиться. Ладно. Первое призвание человека — собиратель. Корешки — орешки. А первое орудие, им самим изобретенное, оно же стало набедренной повязкой. Карман! В страсти к коллекционированию — древнейший инстинкт человека. Ох! Дурак я, дурак. Ну что, выкупил я вас? Карман. Согласен, я вам это припомню. Это дело нехитрое. Вычитать что-нибудь по профессии, а потом человека мучить. Я не вычитал. Что ж вы сами додумались? Сам. Янтарь на берегу у себя собирал и додумался, когда в плавки запихивал. Хвалю. Тогда бутылка с меня. Хотя пойдем дальше. Если первая одежда — карман, то что еще раньше кармана? Вот теперь палка. Папа не мог скрыть своей радости. Не отнимайте у Энгельса. Я ее вернул ему навсегда. Ну, ваша же мысль. Как он карман привязывал? Узел. Вот, когда обезьяна догадалась узлы вязать, тогда и стала человеком. Вот только вы мне тогда тоже ответьте, и тоже на бутылку. Вопрос не сложнее вашего, и тоже мое собственное открытие. Я когда в мебельном магазине подрабатывал, мебель таскал, все думал, как человек такие неудобные штуки повыдумывал. И вот, скажите, какая была первая мебель, из которой все произошло? Стул? Вернее, табуретка? Не-а. Кровать? Вернее, гамак? Не-а. «Ну как же!» — распалился ДД. «Ведь человек как на две ноги встал, так у него позвоночник уставал. Остеохондроз, кстати, атавистическая болезнь, знаете ли. Вот он и сел на камень». «Камень!» — сказал ПП. «Не табурет. И ветка дерева еще не гамак. Так я вам и ваш карман спишу за счет защечных мешочков. Нет, вы мне скажите, какую он первую мебель создал. Стол? Я-а». Но не шкаф же. Хорошо, подсказываю. Шкаф уже теплее. ДД впал в глубокую задумчивость. Стол, стул, кровать. Больше мебель-то нету. Сдаетесь? Но. Сундук. Торжественно открыл тайну ПП. Почему сундук? Чтобы ваши корешки и орешки прятать. Сундук есть первая мебель. Из него все. Сядь, лавка, ляг. Кровать. Накрой скатертью стол, поставь на попа шкаф. На весь замок бог, съязвил ДД. Да вы не расстраивайтесь уж так. Разошлись, и все, ни я вам, ни вы мне. Вы о чем? Бутылку, говорю, отыграл. А над замком зря вы иронизируете. Наше дело теперь их чинить. Кто их будет чинить? А военно-промышленный комплекс. Сами говорите, атомная бомба. Что ж им теперь остается делать? Все эти ракеты и самолеты превратятся в металлолом, в понапрасну израсходованную материю. Они уже превратились. Только военные и люди об этом еще не знают. Что тащило всегда за собой технический прогресс? Война. Больше она его за собой не потащит. Куда деть тогда агрессивный человеческий гений? Где найти занятия по сродству? Не заставишь же рыцаря перековывать мечи на орала, делать из лад кухонную утварь. Человечество и не собирается стать лучше. Ему скоро деться некуда будет. Такой начнется мировой сифон сквозь все эти небесные дыры. И из наступления наше воинство перейдет в оборону. Займется изобретением свиньи. Идея безотходных производств столь же заманчива в своей недостижимости, как полет на Марс. Если что-то невозможно, чего еще надо гению? Безотходное производство — такая же черная дыра, как и война. Вот куда можно ухлопать все деньги и всю энергию и весь талант. Не ожидал от такого умного человека, такого оптимизма, — сказал ДД. Лицо ее, между тем, имело самые счастливые выражения. Мир настолько опошлился, что теперь пессимист всегда умный, оптимист либо корыстен, либо дурак. Нет людей, одни критики, мать их. Дорогой Павел Петрович, — прослезился ДД, — поверьте, я несказанно рад. Я впервые в жизни, можно сказать, встретил поддержку всему тому невысказанному. Павел Петрович, позвольте, я вас поцелую. Он попытался приложиться щекой к губам ПП, но как-то ничего не вышло. Он еле-еле устоял на ногах в новом, сложном для него пространстве, и совместить обе проекции ему не удалось. Позвольте выпить за вас. Позволяю, сказал ПП, наливая ДД. Они чокнулись. И они пошли дальше по берегу, обнявшись почти как один человек. — И будет обязательная воинская повинность, — говорил Деде. — Солдаты будут нести альтернативную службу — сажать и охранять леса, разводить зверей, рыб и птиц. — Ленина похороним за церковной оградой, как самоубийцу, — говорил ПП. — А мавзолей нет, не разрушим, а сохраним. Пройдем в нем глубокую шахту и оградим ее бархатным барьером, как в театре. Люди будут подходить, заглядывать в этот зев, вдыхать замогильный холод и вспоминать миллионы убиенных. Вообще никакие памятники уничтожать не будем, даже Калинину. Дзержинского тоже зароем. Опять же пройдем под ним шахточку и вертикально же его туда опустим, а сверху асфальтом закатаем, клумбу разобьем. И будет у нас первый в мире подземный памятник. Это я вам утверждаю как скульптор. — А все остальные памятники, — подхватывал Деде, — всех гарнистов и физкультурниц, Свердловых и Марксов, Лениных и всех Сталиных по дворам и подвалам соберем и в горках и свезем их всех куда-нибудь в одно место и сделаем такой свой Диснейленд, куда за валюту, и будут они стоять, как китайские солдаты. Недавно целую армию где-то в Гоби отрыли. Свезем их в Каракум с Козылкомом. Ну, не надо пустыню обижать. Я получше местечко знаю. Там уж ничего никогда не вырастет. Есть такое местечко, где когда-то добывали нефть. Вот туда их всех сошлем. Ветряные мельницы, солнечные батареи, — лепетал Деде. И главное, мой план — ГОАЛРО, алкоголизации России государственной, общей. Нельзя восстановить государство без возрождения народа. Народа без пива быть не может, он вырождается. Без пива народ окончательно сопьется. Что толку бороться с алкоголизмом, тем более большевистскими методами, против природы не попьешь. Мы пьющий народ, мы все равно пьем. Но, Господи, что мы пьем? Итак, категорический запрет на всю нашу бормотуху. Водку только-только высшей очистки. И виноградные добрые вина, конечно, и коньяки — это кто любит. И возрождение, и повсеместное развитие пивоварения — это главное. Возрожденные пивные трактиры — это будут ступени на лестнице цивилизации. Пьяный мужик будет бабу бить не за то, что жизнь свою ненавидит, а за то, что на кухне не прибрано. Пивные должны стать такими, чтобы быт подтянулся к ним, чтобы был образец чистоты и качества, чтобы стыдно перед собой было за свой быт и вид. Представляете, в Кремле у генсека, у нашего Андропова, дай бог ему здоровья, на стене сталинского кабинета карта 1/6 — инкрустированные полудрагоценными, не будем разоряться, каменьями, а под этими каменьями лампочки. Андропов нажимает на кнопку пульта, загорается звездочка где-нибудь на Камчатке. «Поздравляю, товарищи!» — говорит. «Еще один первоклассный дворец пивной культуры открыт в поселке Ключи. Это недалеко от Тавачинской сопки. Вы не бывали?» «Но не надо успокаиваться, товарищи!» — говорит. Медленными темпами идет план ГОАЛРО. Реакционные силы, тайные явно сопротивляются его развитию, разбавляют еще кое-где пиво, товарищи, не дают отстояться пени. Вам нравится Андропов? Да презрительно надул губки. А что, государственно мыслит человек. Водку обратно меньше пятерки сделал. Коленвал пробовали? Водочка, конечно, не самое важное, зато 4,70 и на сырок остается, и на метро. Печки разрешил на приусадебных участках. Это же большое дело. Торговлю у поездов обратно разрешил. Картошечка, укропчик. А главное, монастырь мужской в Москве разрешил. Дворцы пива и монастыри. Вот что возродит сельское хозяйство. Экологически чистые фермы, мелкие хозяйства, производящие экологически чистые продукты — вот наша перспектива. Растет экспорт, течет золото. Мы у них в ответ дешевые продукты покупаем в обмен на наши драгоценные и копим, копим, копим. Значит, сами не едим? По мне, так этой жратвы хоть бы совсем не было. Совсем, совсем ничего не едите. Можно и так сказать, разве что за компанию. Интереснейший случай. Мне недавно один коллега рассказывал, талантливейший, между прочим, врач и биолог. Он где-то в секретнейшем месте, чуть ли не в лаборатории сохранения Ильича, а там отличное оборудование. Короче, занимается разработкой таблеток от похмелья для наших шпионов, наверное. Так он говорит, что из 100% хронических алкоголиков 4% живут до старости, не попадают под транспорт, не суют руки в шкивы и шестерни и даже выполняют, а то и перевыполняют планы и норму, не совершают нарушения общественного порядка, ну, кроме разве того, что совершенно не закусывают, да и вообще ничего не едят, умудряясь из чистого алкоголя получать все необходимое для жизнедеятельности организма. Но что еще более удивительно, рождают нормальных детей, на которых ни в чем не сказывается алкоголизм родителя. Правда, пока еще наука не установила, передаются ли по наследству эти удивительные свойства. «Передаются», — уверенно подтвердил П.П. «У меня еще дед такой был. Про прадеда не ручаюсь». «Так вы что?» — вдруг насупился он. «Считаете, что я алкоголик? Помилуй бог, какой вы алкоголик?» «Это я-то не алкоголик», — возмутился П.П. «Вы всегда возвращаетесь», — констатировал Д.Д., — «возвращаетесь к мысли, к теме, возвращаетесь с бутылкой. Вы не алкоголик, вы человек будущего». 4% есть в биологическом смысле цифра гигантская, куда более важная, чем остальные 96 оставшихся процентов, потому что тогда это уже мутация. А в наш век полуголодающего человечества нехватки природных и пищевых ресурсов на такую мутацию можно делать ставку. Ибо человек, который заправляется как автомобиль топливом, кстати, куда более дешевым и неограниченным, чем бензин, исключительно перспективен в эколого-экономическом смысле. За этими 400 может оказаться великое будущее. Будущее. Мрачно изрек П.П., и они заговорили об Орвеле, о незабываемом 1984-м. Мол, доживет ли Россия до будущего года?